На днях зарубежные СМИ передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Российский радио «Спутник», интернет-журнал «Римчичи», сайт «Патриоты Москва», лаосская газета «Вьентьян Таймс», сайт германского антиимпериалического форума «Весть о руководстве на местах» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма, Национального комитета демократического конника по изучению идеи Чуче и Африканского регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, передали вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами новой фабрики зубных санитарно-гигиенических средств. Непальская газета «Арфань», сайты Общества непальских журналистов по изучению идей Чуче и политики Суньгунь и Общества непальско-корейской дружбы поместили вести о том, что Ким Чен Ын посмотрел опытный запуск новейшей крылатой ракеты класса «Земля-корабль», разработанной сотрудниками Академии национальной обороны.